А. Старина Кнульпи. Он заступил мне дорогу у почтового ящика. Я только было собрался сунуть в щель письмо с отказом, как он обошел меня с целой стопкой писем и начал аккуратно одно за другим опускать их. Как и обычно, старину сопровождала жена. Профессор Карл Кнульпе имел рост около 2 метров. Вид у него был изможденный, кожа до кости. Напоминал он сразу и проповедника Симона Бергера, и святого Николая Флюенского, только без бороды. Был неухоженный, грязный. Зимой и летом носил пелерину и берет. Супруга его тоже вымахала 1 метр на 2. Была такая же изможденная, такая же неухоженная, тоже круглый год не снимала пелерины и берета, так что многие полагали, будто она не жена Кнульпе, а его брат-близнец. Оба были социологи и достигли известных степеней в своей области. Но хотя в жизни супруги были, что называется, водой не разольешь, в науке они враждовали не на жизнь, а на смерть. И порой обрушивались в печати со злобными нападками друг на друга. Он был великий либерал. «Капитализм как духовная авантюра», издательство «Франки», 1938 год. Она страстная марксистка, снискавшая известность под именем Мозес Штейлин, «Марксистский гуманизм реальной жизни», издательство «Оуропа Ферлаг», 1939 год. У обоих политическое развитие привело к одинаковым последствиям. Карл Кнульпе не получил въездной визы в США, Мозес Штейлин в СССР. Он позволил себе слишком резкие высказывания против инстинктивных марксистских тенденций Соединенных Штатов. Она высказывалась еще беспощаднее против мелкобуржуазного предательства со стороны Советского Союза. Он позволил, она высказалась. К сожалению, здесь можно употреблять только прошедшее время. 2 недели назад грузовик штюрцеллеровской конторы по сносу старых зданий задавил обоих. Его предали земле, ее кремировали, согласно завещанию, которое не на шутку осложнило похороны. «День добрый», — дал я знать о себе, все еще держа в руках письмо Колеру. Профессор Карл Кнульпе не ответил на мое приветствие, только недоверчиво опустив взгляд, заморгал сквозь запыленные очки без оправы. Жена его в аналогичных очках тоже промолчала. «Не знаю, помните ли вы меня, господин профессор», — сказал я, малость обескураженный. «А как же», — ответил Кнульпе, — «помню. Вы изучали юриспруденцию и болтались у меня в социологическом семинаре. У вас и сейчас вид, как у вечного студента». «Экзамены сдали?» «Давно, господин профессор. Адвокатом стали?» «Так точно, господин профессор. Молодцом». «Социалист, небось?» «Отчасти, господин профессор». «Исправный раб капитала?» — осведомилась супруга Карла Кнульпе. «Отчасти, госпожа профессор». «У вас должно быть что-то есть на сердце», — установил Карл Кнульпе. «Отчасти, господин профессор». «Проводите нас», — сказала она. Я их проводил. Мы прошли мимо павлина. Письмо я так и не бросил из внезапной забывчивости. Впрочем, почтовых ящиков у нас хватает. «Выкладывайте», — приказал он. Я был в тюрьме, господин профессор, у доктора Исаака Коллера. «Так-так, значит, вы были у него, у нашего добродетельного убийцы. Ай-яй-яй. Значит, вас он тоже вызывал». «Так точно». Вопросы сыпались вперемешку. То он спрашивал, то она. «Он все еще счастлив? Еще как? И все еще сияет? А то...» Мы прошли мимо очередного почтового ящика. Собственно говоря, я хотел здесь остановиться, опустить свое письмо с отказом, но супруги Кнульпе безмятежно двигались дальше размашистыми, торопливыми шагами. Чтобы не отстать, мне пришлось перейти на бег. «Колер рассказывал мне, что вы взялись выполнить одно не совсем обычное поручение, господин профессор». «Не совсем обычное? Это почему же?» «Господин профессор, положа руку на сердце, если Колер поручает расследовать Им же совершенное убийство с точки зрения его последствий, это ведь не лезет ни в какие ворота. Человек средь бела дня, без всякого повода, ни с того ни с сего совершает убийство, а потом заказывает социологические изыскания на данную тему под предлогом, что лишь так можно исчерпывающим образом рассмотреть действительность. Она и будет рассмотрена самым исчерпывающим образом, молодой человек, до бездонных глубин. «Но ведь за этим что-то должно скрываться, какая-то чертовщина!» — вскричал я. Чета Кнульпе остановилась. Я пыхтел от гонки. Кнульпе протер свои очки без оправы и вплотную подступил ко мне, так что теперь я мог смотреть на него только снизу вверх, а он на меня только сверху вниз. Он снова насадил очки, глаза его вонзились в меня. Жена Кнульпе тоже на меня уставилась в неподдельном возмущении и подошла поближе к своему супругу, а тем самым и ко мне. «За этим скрывается наука, молодой человек, одна только наука и больше ничего. Впервые открывается возможность с методической доскональностью исследовать и самым исчерпывающим образом представить последствия убийства в гражданской среде. Благодаря нашему тароватому убийце уникальный шанс. Открываются такие взаимосвязи, родственные, профессиональные, политические, финансовые, культурные, чему не следует удивляться. В этом мире все взаимосвязано, равно как и в нашем дорогом городе. Один опирается на другого, один протежирует другому, и когда один падает, слетают многие. Вот и сейчас многие слетели. Лично я с головой ушел в изображение последствий на примере нашей почтенной Альма-Матер, а ведь это только начало. Простите, машина!» Я тащил обоих на безопасное место. От возбуждения супруги сошли с тротуара на мостовую, такси резко затормозило, оно было битком набито. Пожилая дама в шляпе, утыканной искусственными цветами, стукнулась лбом о ветровое стекло, шофер выкрикнул в окно что-то ужасно грубое, а супруги те даже не побледнели. «Несущественно», — сказал он, — «с точки зрения статистики несущественно, переедут нас или не переедут, важна только задача, только статистика». Но госпожа Кнульпе с ним не согласилась. «Почему? Несущественно. Обо мне можно бы и пожалеть», — заявила она. Такси уехало, а Кнульпе снова повел речь о своем социологическом изыскании. «Не спорю. Убийство есть убийство, но для человека науки убийство — это феномен, который подлежит исследованию, как все феномены. До сих пор ограничивались изучением причин, мотивов, истоков окружающей среды. Мне же предстоит изучать последствия. И тут я возьму на себя смелость сказать, это убийство — благо для нашей Альма-Матер. Великое благо для всего университета. Прямо так и чешутся руки самому кого-нибудь убить. Конечно, не спорю, убийство — явление прискорбное. Такое преступление, знаете ли, но через брешь, неожиданно возникшую со смертью Винтера, стал возможен приток кислорода, приток нового духа. Выясняются самые потрясающие обстоятельства. Наш дорогой покойник был досадной песчинкой в механизме, отсталым элементом. Уже и Шекспир сказал по этому поводу: «Зима тревоги нашей миновала». Но я не хочу ни грешить, ни изощряться в бездарных остротах. Я просто отображаю, сопоставляю факты, молодой человек, факты и ничего больше. Мы дошли до павлина. «Ну, в час добрый, господин адвокат», — сказали мне супруги на прощание. «У меня важное свидание с человеком из ФТИ», — добавил Кнульпе. «Хочу произвести раскопки на этой территории. Влияние Винтера на школьную комиссию — это уже само по себе целая глава. Я предвижу сенсацию. Прелюбопытно может получиться». У входа в ресторан оба они обернулись ко мне, и каждый воздел указующий перст. «Мыслить научно, молодой человек, научно мыслить! Вам необходимо этому выучиться, в частности, как адвокату!» Завершила госпожа профессор Кнульпе, она же Мозес Штейлин. Они исчезли, а письмо свое я все еще не опустил. Б. Архитектор Фридли. Малость погодя, я уже сидел рядом с ним в селекте, и письмо все так же лежало у меня в кармане. Селект-кафе, где сидят и не уходят целую вечность. С незапамятных времен. Или, скажем по-другому, миллионы лет назад, когда вниз по реке еще трюхали бронтозавры. Перед селектом уже сидели люди. Фридли я знаю со своей Штюсси Лойпиновской поры, ибо у него время от времени случались неприятности из-за земельных спекуляций, но сдержать Фридли ничто не могло. Он был и остается той лавиной жира, которая сметает с лица земли отдельные части нашего города, после чего там, где прошла лавина, возникают административные здания, меблированные квартиры и доходные дома, только все более дорогое, чем раньше, по соответственно более жирным ценам.